Братья, в продолжение нашего собрания я слово прочитаю, которое записано в книге пророка Исаии в 5 главе. Я буду читать с 1 стиха, и тема моей проповеди будет «Мир и церковь» или «Церковь и мир». «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». И дальше Господь говорит: «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иудины, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды?» Братья, здесь может быть прообраз. Это Ветхий Завет и говорит об Израиле. Ну, может быть, не принято сравнивать церковь с ветхозаветным образом, но Библия – это книга образов. И, друзья, здесь вот я как прообраз вот хотел бы тоже немножко поразмышлять с вами о том, что происходит в церкви, которая сейчас живет в мире. Как некогда народ израильский, он жил тоже среди народов, которые не были Божьим народом. И для этого, как вот мы читаем, Господь, Он что? Он, у Него был виноградник, и Он обнес его оградою. Он обнес его оградою. То есть, друзья, братья дорогие, первое, что делает Господь, обнес оградою. То есть поставил границы, которые никак нельзя было нарушить. Ограда, и эта ограда служила защитой от внешних. Любой виноградник, вот мы так вот, это сильно хороший виноградник, который был обнесен оградою. И дальше, друзья, вот очищение, насаждение лозы, башня, точила. Ну и, конечно, ожидание плодов, добрых плодов. Я думаю, братья, тоже от церкви Господь ожидает плодов. И об этом говорил Иисус Христос, наш Господь, что Он тоже сравнивал, как мы уже слышали вчера, нас тоже с виноградной кистью или лозой, что мы тоже призваны к тому, чтобы шли и приносили плод. Братья, вообще границы у церкви есть. И можно из Священного Писания неоднократно подчеркивать, что как-то Господь определил и внешнее, и внутреннее. То есть в Писании мы находим и в Новом Завете, что, допустим, такие слова, что из посторонних никто не мог войти, да, в церковь. Мы читаем, такие слова в Деяниях апостолов. То есть церковь, она имеет определенные границы. Братья, я еще, так скажу, в книге притчей есть такое слово, 22 глава, 28 стих. «Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои». Ну, а в книге Второзакония, из чего исходила, видимо, эта притча, тоже написано: «Не нарушай межи ближнего твоего, которую положили предки в уделе твоем, доставшемуся тебе». Братья, нам что-то досталось. Мы с вами пользуемся благами, которые, в общем-то, можно сказать, мало мы трудились над тем, что мы имеем. Можно сказать, мы и не трудились. Мы просто вошли в труд тех, которые, может быть, больше трудились, да, над тем, чтобы вот эти межи провести, вот эти границы создать, ограду поставить, и чтобы церковь была надежно защищена. Вот. И я как-то раньше считал, что жилье и вообще Дом, стройка начинается с фундамента. И мы слышали тоже, что это так. Но я скажу, братья, с фундамента это понятно, стройка начинается. Но фундамент надо на чем-то строить. Для этого нужен что? Участок, да? И этот участок нужно что? Отмежевать, да? Есть такое слово, межевание. Наверное, всем знакомо, братья. Межевание. Без этого межевания ты не знаешь, где строить. Межевание, ну и так дальше. Ну и, как правило, братья, тоже стройка начинается что? Ограда, а потом уже завозится там что-то. Братья, это удивительно. Удивительно, что вот все с ограды, да, с межевания. И эта межа большое значение имеет, очень большое. И мы прочитали в книге притчи и то, что во Второзаконии записано, что это отцы сделали, это сделали предки. Я не думаю, что речь здесь идет о земле, потому что о сем надобно судить духовно. Как апостол Павел говорит, о валах ли печется Господь? Не о земле, которая является предметом рассуждений, может быть, в Ветхом Завете. Но, друзья, скажу, что передвинуть межу – весьма сложная, вещь. Мы помню, когда переехали трудиться, это было лет уже 20 назад, когда мы переехали в поселок Озерный, такой есть в Смоленской области. И я помню, что когда мы оформляли жилье, а у нас дом был двухквартирный, то есть на два хозяина, полдома с участком в одну сторону, полдома с участком в другую сторону. И мы купили полдома. Вернее, это отдельная квартира в этом жилом доме получается. И к ней участок, там гараж и так далее. И когда нам пришлось оформлять землю свою, собственность, потому что она была не в собственности, то я заметил, что соседи, пока нас не было, а этот дом был нежилой 18 лет, там никто не жил до нас. Там была гостиница, там, в общем-то, временно проживали. То соседи за это время видят, что никто не живет, немножко на нашу территорию, метра на полтора зашли. И ограду поставили, там тепличка. Как раз прямо к этой ограде такая добротная, из уголка, остекленная, большая, теплица. Они такие люди хозяйственные. И когда мы стали оформлять землю, то сотрудник БТИ, он пришел и говорит, вам, в принципе, можно отмежевать по правилам, вам принадлежит эта часть территории, она примерно 20 метров длиною. Я говорю, и так знаете, такое, все же земля, да? Если сейчас БТУ утвердит, это уже окончательно будет. Уже потом не возьмешь. И вы знаете, искушение. И я помню, мне это слово хорошо помогло. Не передвигай межи давней. Думаю, там уже, давно она есть. И пусть она будет, мы от этой земли не пострадаем. От этой земли, то, что у нас ее меньше будет работы, я жене сказал, меньше будем там делами заниматься, пусть, говорю, так оно и будет. И так оно сделали, все было хорошо, братья. Соседи довольны, в общем, а так бы был конфликт очень большой. Я так представил, если бы мы сейчас их стали двигать, эту межу передвинуть. Братья, я не к тому, что... Нам надо что-то уступать, я к тому, насколько сложно передвигать межу, что она может вызвать. И поэтому, братья, коль межевание произошло, коль ограда стоит, то нам надо, может быть, утверждать эти границы, которые провели наши отцы. Утверждать то, что у нас есть, братья. А утверждение, как оно происходит? На этой меже нужно... стену строить, как Неемия, помните, когда стена была разрушена, он об этом узнал. Иерусалим без стены, он плакал, да, он молился, постился. И потом так Господь расположил царя, и он поехал с людьми, пошли, и они стали восстанавливать стену, утверждать границы Иерусалима. Братья, конечно, коль церковь жемчужина, я думаю, претендуют на эту жемчужину многие. Знаете, когда что-то дорогое, драгоценное, и кто это понимает, он хочет этим завладеть, собственность взять. Каким-то образом, различными путями, чтобы вот то, что есть, завладеть и сделать своим. Мы об этом тоже много прообразов в Библии читаем. Когда израильский царь захотел у Навуфея забрать виноградник. И жена его, и Изавель, она, в общем-то, научала его. И, в общем-то, нужно было просто из этого виноградника сделать овощный сад. Навуфей, мы знаем, отстоял право, да, хотя он был побит камнями, хотя он был умерщвлен, но он не отдал этих границ, он не передвинул. Хотя виноградник забрали, друзья, но потом Господь, мы знаем, правда восторжествовала, и, в общем-то, Иезавель пострадала, то, что предрек пророк о ней, то оно и случилось. Вот так, братья, сегодня тоже мы знаем в Церкви Божьей, когда мы читаем книгу Откровения, там тоже мы такие слова находим, когда идет послание семи церквам. Там есть такой путь Каина, да, учение Валаама. Там есть и Иезавель встречается, да, то есть, прообразы, которые были в Ветхом Завете, они в церкви, в общем-то, присутствуют то же самое, только уже в более такой, я бы сказал, современной, изощренной форме, потому что сатана, он лестью берет, да, у него хитрое искусство обольщения. Он этому искусству учится уже на протяжении многих веков, да. И вот это он очень искусный, чтобы каким-то образом вот эти границы, если не завладеть ими, то их как-то размыть, чтобы они были невидимыми, и народ бы мог не различать, где мир, а где церковь. И вот это он делает, братья. И сегодня, для многих, особенно молодых людей, непонятно, почему нам это запрещают, почему к этому относятся как-то, не совсем правильно. А где написано в Библии, как мы слышали, да? Вот то, что было когда-то в братстве, да, в нашем братстве утверждено и, в общем-то, доставляло благодать и благословение, сегодня, каким-то образом идет попытка, чтобы вот эти границы передвинуть, да, передвинуть. Или мир пустить в церковь, вот в сторону уменьшения, или расширить свои границы, чтобы, мирское захватить, и это было у нас. Братья, такого делать, конечно, не нужно, это очень опасно. Почему? Потому что отцы, они не с вами, не по своей воле поставили эти границы, не по своей. Им это сказал Господь. Мы читаем в Ветхом Завете, что Господь сказал, эти границы, Он сам лично показал, где они должны быть. Ты их проведи вот отсюда до сюда. И они это сделали. Конечно, проводить было границы очень сложно, потому что на землю всегда претендует враг. Он не хочет ее отдавать. Эти границы отвоеваны большой ценою, братья. Я не буду повторяться, но очень много уплачено за то, чтобы церковь наша была в этих вот границах и под надежной защитой и оградой. И если мы эту цену унизим или немножко уменьшим в своем взгляде, да, то получится, что мы не просто потеряем эти границы, мы можем лишиться того, что дорогою ценой было приобретено. Конечно, в первую очередь Господь наш очистил церковь, Он за нее пострадал, и Он определил правила, которые нужно соблюдать в Церкви Божией. И, друзья, вот этот мир, да, который всегда претендует на то, чтобы навязать свое, а князь мира сего мы знаем кто, не хочется всегда это имя произносить. И он, и мир находится, в общем-то, под его водительством, и у него недобрые намерения, он совершенно не хочет, чтобы церковь оставалась вот в этих границах. Друзья, и здесь вот в книге пророка Исаии, когда мы дальше читаем, вот Господь говорит так, тут уже как бы суд свершается, да, Вот пятый стих, мы читаем этой же пятой главы. «Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим, отниму у него ограду, и он будет опустошаем, разрушу стены его и будет попираем». Братья, смотрите, что происходит прежде всего. То есть при созидании устанавливаются границы, а когда вот народ израильский не приносил плоды, тогда Господь, я разрушу что? Разрушу, говорит, ограду и стены. То есть то, что ограждало от внешних, от этого мира, да, я это разрушу. И тогда придет, вот, ну там дальше мы читаем в конце этой главы, придут люди, да, они, в общем-то, будут господствовать. Я, говорит, и знамя поднимут, вот, и придут с края земли. У них не будет ни усталого, ни изнемогающего, и они будут беспощадно, в общем, истреблять этот виноградник. Братья, здесь дальше написано: виноградник Господа Саваоха есть дом Израилев. Это любимое насаждение. И он ждал он правосудия, и вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. И дальше вот причины, Господь открывает причины, пророк Исаия, причины, по которым, почему, что случилось, вот что Господь говорит, отниму ограду, отниму, и разрушу стены. Какие причины? И он открывает, братья, их тут много причин, много. Ну и вот восьмой стих говорит так: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле». Братья, Иисус Христос всегда сам так поступал и нас учил: «Да любите друг друга». То есть забота о ближнем и уважение или почтение другого выше себя – это заповедь Божия, которая была нарушена когда-то в Коринфской церкви, и апостол Павел в своем послании, в общем-то, в первом послании, он об этом говорит. Суть греха, который нашелся в этой церкви, он, можно, ну, сказать, на мой взгляд, братья, я вот так изучал как-то послание, первое послание к Коринфянам, что там как раз этот принцип был нарушен. Ну, люди стали сами себе что-то приобретать, да, ну, плоть, даже я, говорит, Аполосов, я Павлов, то есть, ну, руководитель, избирать себе учителей, да, вот как апостол Павел пишет дальше, будет такое время, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. Ну, кто-то скажет, я Христов, то есть, мой Христос, он не готов никому его отдать, ближнему своему, то есть, дальше, вот он так понимает, да, он совершенно, ну, как бы, рядовой или обычный член церкви Коринфской, он не заботится о ближнем, он готов идоложертвенное яство там употреблять. Ну что, идол в мире ничто, мне это не повредит, совершенно не думая о брате своем, за которого умер Христос. Да, он прибавляет себе одно, другое, третье, и не думает, а как это отразится на братьях. И вот мы там читаем, и как вот здесь, да, «Горе вам! Вы, говорит, прибавляете дом к дому». То есть вы себе делаете все для себя, себя когда, как бы обогащаете и забываете, что рядом с вами есть брат. И это, ну, первый, братья, я бы сказал, такой, ну, из грехов, которые Господь отмечает, почему будет отнята ограда. Почему? Потому что Господь не так хотел. Господь хотел, чтобы виноградник был вместе, чтобы одинаково приносились плоды, чтобы не было вот этого взаимного поедания. Там нужно было определенную работу, может быть, проводить, как мы читаем, лисиц ловить, лисенят, вот, чтобы не портили виноградник. Да, надо было вместе объединяться народу израильскому, чтобы служить Богу. Но, коли этого не произошло, мы видим, что сегодня, братья, ну, такая тенденция есть. Сегодня враг, Бог века сего, открыл такую возможность, ну, разбогатеть братьям. И я скажу, что немногие, но есть те, которые стараются в этой области, ну, как-то продвигаться. Берут кредиты, братья, я скажу, что весьма печальный конец бывает от тех, которые неумело этим пользуются. Я знаю случай, когда подходит ко мне семья со слезами, исповедуются, говорят, так и так. Мы, говорит, попали, говорит, в большое искушение. Какое искушение? Мы взяли большой кредит, а потом, чтобы погасить этот кредит, нам предложили еще один взять, ну, потом еще, и, в общем, они запутались в этих кредитах, и им такую выставили сумму, которая, ну, просто моему уму была непостижима. Что нам теперь делать? Я говорю, если бы вы раньше пришли, вот, когда вы еще не брали, я бы вам посоветовал, даже если бы вы на меня обиделись на всю жизнь, я бы вам сказал, не берите, я бы постарался сделать все, чтобы вы его не взяли. Ну а так, говорю, что теперь надо? На милость Божию только уповать. Сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, чтобы Господь милость оказал вам. Братья, вот это желание обогащаться. Апостол Павел говорит, это вот корень всех зол, да, сребролюбие. А желающие обогащаться, они впадают куда? В сеть, да. Это на практике не надо объяснять, братья. Таких случаев очень много. И вот здесь мы тоже желание... Желание обогащаться. Это сегодня подходит к нашему времени. Я, братья, долго не буду размышлять. И дальше мы читаем 11 стих. Еще одна причина. «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры, и до позднего вечера разгорячают себя вином, и цитры, и гусли, и тимпан, и свирель, и вино на пиршествах их, а на дела Господа они не взирают, и о днях рук его не помышляют». Я думаю, братья, всем понятно, о чем здесь речь идет. Да? Сегодня, в общем-то, веселье, радость у народа Божия, оно даже, наверное, больше, чем надо. И пиршество. Сегодня уже, ну, как говорят, не застолье, а поляну. Поляну. Вот ищут поляну, там шашлык, костер, там и пение, там и гусли, в общем-то, хорошо. Вот это радость и веселье. Мне как-то всегда тревожно на сердце, братья. Я порой думаю, может, я уже устарел. Но мне всегда тревожно, когда я слышу, что молодежь собирается на шашлык. Вот, ну, прямо так. У них это так звучит. На пикник уже звучит. Ну, как будто вот в церкви больше дел Господень, на дела Господни нет времени посмотреть. Кто-то там двое-трое... На благовестии там трудится, да на библиотеке стоит, а в это время идет вот это, ну, пиршество, как здесь, да, пиршество. Горе тем. С раннего утра начинается поиск, да, с раннего утра. Как там это все оформить, да, как это улучшить, как пригласить, может быть, кого-то, чтобы веселье было больше. А угодно ли это Господу? Вот он смотрит на это все, да, вместо плодов, добрых плодов, гроз, какие-то дикие ягоды. Да, почему дикие? Потому что это из мира взаимствовано, братья. Граница стерта. В мире, да, там позволительно эти пиршества, да, цари устраивали, дни рождения праздновали, а когда дни рождения праздновали, тогда что? Головы всегда, ну, летели, помните? У фараона на день рождения голова хлебодара упала. Когда день рождения у Иова, дети праздновали. Тоже вот так случилось, что беда с домом стала. Когда день рождения было у Ирода, да, голова Иоанна Крестителя упала. Там, да, были пиры. Им это свойственно. Вот князьям века сего. Но когда вот эти вот веяния входят в церковь, братья, каким-то образом, минуя вот эти ограды, как-то инди проходят, и часто служители об этом не знают. Братья, может быть беда, зато народ мой пойдет в плен. Ну, то есть те, которые заманили вот этими пиршествами, они обязательно и в плен заберут впоследствии. Пленят вот этими, ну, новшествами, сластями и так далее. Дальше мы читаем 18 стих. Я, братья, тут глава такая, можно рассуждать. «Горе тем, которые влекут на себя беззаконие, вервами суетности, и грех как бы ремнями колесничными, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится, и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали». Ну, другими словами, не скоро свершается суд над худыми делами, оттого сердце сынов человеческих не страшится делать зло. И вот, друзья, то, что грех, то, что уже, вот как брат отмечал, часто уже грех становится не грехом. Ну, то, что раньше, допустим, конкретно называлось грех, и причем он еще и Царство Божие не наследует, то сегодня это как, ну, как ошибка, как, может быть, случайность, которая повторяется из раза в раз, и никак нет победы, и все это случайность, и грехом, и человек продолжает, ну, как бы и в заповеди участвовать, и в церкви служить. И это уже превращается не в грех, и как бы мы, ну, затягиваем вот это понимание, да, насаждаем, затягиваем, дай, так хотим затянуть, чтобы вот оно укоренилось. А это понимание, это века сего, потому что все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, это не есть от Бога, это от князя века сего, это от дьявола. И вот это, друзья, часто не то, что мир нам уже вот это навязывает, а мы как бы сами, да, берем, ну, Бог же не взыщет, да, где судья? Пусть он поспешит и ускорит дело свое. Но нет же наказания. Братья, наказание может внезапно прийти. Мы потом будем не понимать, почему так нас постигло, за что так Господь нас наказал. И мы можем так и не уразуметь до конца, почему произошло бедствие. Почему? Братья, дело в том, что с Богом нельзя в какие-то играть шутки. Границу ни в коем случае нельзя нарушать, нельзя передвигать, нельзя из мира вообще ничего брать, то, что принесет нам такой вот вред. И не надо искушать Господа, думая, что, ну, ничего не произойдет. Да, суда сегодня не будет, потому что мера может быть еще мала. Но я думаю, братья, нам с вами, вот братьям, должно обязательно, ну, особенно, ну, допустим, во внешнем виде, о чем много говорилось на этом общении. Ну, эта тема больная, и кто-то говорит, я как-то приехал к нам проповедник и говорит, нам надо Евангелие, говорит, проповедовать, а не про юбки там и, ну, там еще про что-то рассказывать, про одежду. Ну, так вот высказал, и я потом вынужден был уже, ну, объяснить, говорю, есть благодать спасительная для всех человека, она явилась, а есть благодать научающая, которая нас научает, чтобы мы, отвергнув вот эти мирские походи, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть нельзя перепутать вот этих две благодати, которые для мира, которые надо Евангелие проповедовать, а в церкви нужно учение. Учение Духа Святого, который дал нам Духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. Братья, мир навязывает свою моду. Я замечаю. И часто наша молодежь, да и не только молодежь, мы часто на сестер, я скажу, за братьев. Вот эта мирская мода захватывает братьев. Я тут удивился, у нас в церкви появились такие модные прически. Ну, такая вот зачес, такой вот вверх, вот с двух сторон такие вот зачес. Но это было не члены церкви делали, а потом и некоторые члены церкви. Мы беседовали, говорит, Геннадий Константинович, посмотрите, тоже, говорит, вот, ну, там где-то нашли, с бородой там. Вот такое до этого доходит. Я говорю, вы с него пример взяли? Молчат. Не с него. Пытались объяснить, братья, вот это мода, да, причесок. Братья, это не сестры. Потом вместо пояса, да, вот пояс брюк сполз, ну, ниже, да, ниже сполз. Может быть, у нас только так, я не знаю. Ну, у некоторых, не у всех. Ну, когда брат нагибается там, поднимать что-то, у него этот пояс еще ниже сползает. Братья, ну это мир, в мире так. Особенно есть люди, которые специально это делают для того, чтобы, ну, показать, кому они принадлежат. Я просто исследовал эти вопросы, братья, это не слова. Мне было интересно, думаю, ну, правда это или неправда. И вот с этого мира, с этих вот людей, которые живут не по Божьей, мы берем, да, не замечаем, что есть четкая грань у Господа, грань, которая называется целомудрие. Неповрежденный ум, да, вот это вот о чем говорили. Целостный ум, разум в области вот такой нравственной чистоты. Меня удивляет, братья, некоторые вещи, когда действует Дух Святой. Вот смотрите, Господь освободил в гадаринской стране человека, которым был легион бесов. Ну и о нем такие слова написаны, что он, говорит, увидели люди после того, когда Господь его изгнал бесов, он сидит, одет и в чем? В здравом уме, помните, да? Сидит, одет и в здравом уме. Кто его, ну, какой богослов или какая церковь его научила, что он должен быть одет и в здравом уме? Братья, у нас бывает, что одеть человека весьма трудно. Некоторым надо десятки лет одевать, постоянно одевать, а дьявол раздевает. Почему? Потому что в мир смотрит. Там границы уже не существуют, там смотрят туда, туда, там, а там так ходят. А часто и в церковь, как вот уже отмечалось, а там где-то, ну, не буду говорить где, или там, в другом месте рассказывают, вот там уже все, никто на это внимание обращает, только вы такие вот тут стоите, вот, ну, как бы, ну, уже твердо тут стоите, уже везде там это допустимо, да уже все нормально. Или там на проповедь, да, выйти в коротком рукаве, в рубашечке, в сорочке, братья. Ну, конечно, мы в Библии не найдем этого, да, вот так. Может, где-то и можно, да, где-то в жарких странах там. Ну, в нашей местности как-то прилично братьям все же, если мы за кафедру выходим, в хор садимся, чтобы была, ну, я бы сказал, классическая одежда. Я об этом как-то говорил. Классический стиль, братья, он как-то долго живет, он не умирает. Вот эти все там другие стили, они, это как мода, веяние. Но есть вот, ну, традиционная такая сорочка, да, брюки поглаженные. Это опрятно, красиво и прилично, братья, очень прилично братьям. Пусть там свитерок, пиджачок, это дополнит, это лучше, братья, но это хорошо. А если обтянутое что-то, а если короткое, если джинсы, как говорились, или брюки, которые, говорят, это не джинсы, а брюки, но они только что, может быть, не из той ткани сделаны. А вот так натянуты, наверное, с мылом, да, и ходит брат, и еще претендует на слово. Братья, это все из мира. И Господь говорит, мы вот это вот, вы, говорит, затягиваем это, протаскиваем, да, мы стараемся так протащить, чтобы церковь, которая является столпом и утверждением истины, сказала «да» и «аминь». Да будет так, и все, и больше мы, в общем, не будем на эту тему разговаривать. Для кого-то, братья, это безумие может быть. Ну, вот этот человек, наверное, осудит, да, из страны гадаринской, который оценил милость Божию, он сидит и одет, да. Я не думаю, что он одет был в джинсы там или как-то по-другому. Он был одет хорошо. Одет, не раздет, не открыт, а одет. И в здравом уме. У нас, ну, сейчас беседы идут с крещаемыми. Ну, из мира Бог дал там три души у нас из мира пришли. Вот, ну, которые, можно сказать, одна семья пришла. Муж сначала покаялся в прошлом году, потом жена его. Ну, сейчас они заявили на крещение. Еще одна, даже еще две, это четверо. Еще одна женщина молодая. Вот ее покаяние интересное было. Свидетельствует ее сестра родная. Вот она говорит, был призыв к покаянию. Ну, как-то Бог дал, в церкви много выходили каяться. Один выходит, второй, ну, где-то 30, больше человек. И так как-то в определенное время вот, у нас было много покаяний, без особых призывов там и гостей. Как-то так вот Бог дал такую милость. И вот она говорит, вот так рвется покаяться, потом останавливается. Рвется, останавливается. Ну, видно, хочет, говорит, встает, а потом опять садится. А потом, говорит, снимает кольцо обручальное, положила в сумку и пошла каяться. У нас сегодня вопросы. А почему кольцо нельзя носить обручально? А это грех или не грех? Мне лично приходилось на эти вопросы отвечать на молодежном общении. Братья, смотрите, что делает Дух Святой. Он не говорит, ты, сестра, давай вот в Библии найди про кольцо, да? Если там нет его, тогда снимай. Если есть, носи, это нормально. Братья, само помазание учит, да, написано. Вот мы читаем, учит помазание. Оно так чудно учит, что не надо никакую богословскую школу заканчивать. Сам Господь на скрижалях сердца Вот как он письмена писал на каменных скрижалях, на скрижалях сердца пишет, что надо и что не надо. И дает отличать, как священнику, вновь избранному, что чисто, что нечисто. И учить этому других. Братья, когда она это кольцо сняла, она пошла, покаялась, слава Богу, хоть на беседы. Другая сестра, глухая, ну, она ограничена слухом, слабослышащая, так правильнее будет сказать. Я просто удивляюсь ей, она совершенно из мира, она никогда о Боге не слышала. Еще ограничена слухом, вот она тоже вопросы задает. Вот она покаялась, стала ходить на молодежное общение, ей всего-то 16 лет. Такая здравая, она там в мире и спортом занималась, там, и чем только не занималась. И вот смотришь на нее, не подумай, что она когда-то боксом занималась или футболом. Смотришь, вот такая кратчайшая сестра. На нее мама там гонения какие-то там воздвигла. Она ко мне приходит, говорит, а меня в школе просят, она еще в школе учится, просят, чтобы я участвовал в вечерах, а я, говорит, не хочу. Мне в духе, говорит, какая-то, говорит, граница появилась. Вот прямо так сказать, граница, говорит. Я не могу, мне кажется, это уже не нужно. Ну, так вот советуется. Братья, кто ей говорит об этих границах? Она переоделась, вот братья смоленские свидетели, вот эта сестра, да, смотришь на нее и радуешься ее внешнему виду. Если ей что-то подскажешь, она примет сразу, без огорчения. Но ей кто-то говорит. Ей кто-то говорит, Дух Святой говорит, и она это слушает. И эту границу утверждает, братья. И каким-то членам церкви, давним, которые показывают, говорят, а посмотрите на фотографию 35 лет назад, вот молодежь. Неужели, братья, нам надо вот, ну, какие-то авторитеты или примеры? Если есть свидетельство Духа Божия, оно больше любых авторитетов, любых примеров. И если оно говорит, братья, нам надо прислушиваться и не протаскивать то, что в этом мире, вот эти похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую, можно сказать, за электронику. Это, наверное, отдельная тема. Но я скажу, братья, сегодня много пало, уже много духовных могил. Не от компьютера, братья. Компьютер – это он ни при чем, интернет ни при чем. От нашего отношения к нему. Потому что где-то в сердце вот эта граница стерлась. Грех стал не грехом, который, как дальше мы читаем опять, горе тем, которые зло называют добром, а добро злом. Тьму почитают светом, и свет тьмою. Горькое почитают сладким, а сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самими собою. Сегодня, братья, я скажу, много мудрых появилось. Даже не знаешь порой, что ответить. И это не служит к созиданию, это к разрушению вот этих стен, этих меж, которые отцы провели. Братья, мне бы хотелось вот так вот, ну, пожелать, чтобы мы, ну, четко в своей жизни так вот отчертили, или вернее, утвердили те границы, те межи, те стены, которые сегодня заградил Господь Церковь свою. То, что отцы очень четко и ясно провели. И я думаю, братья, если мы, вот несмотря ни на что, будем в этих вопросах трезвы, правильны, и особого труда нет, иногда надо будет, ну, посмеются над нами, да, что вы не как все. Да, могут посмеяться, братья. Ну, ничего страшного. Над Христом смеялись, над апостолами смеялись, да. Это уже пройдено. Над братьями нашими смеялись, когда они межу проводили. Но, братья, нам сегодня Бог дает возможность вот перенять это, утвердить и дальше следовать, чтобы наши дети могли бы, братья, продолжить вот это вот служение, которое было издревле. Когда-то, по-моему, то ли генеральный секретарь был, я сейчас не помню, Бычков, по-моему, Александр Михайлович, так, Алексеевич, Алексей Михайлович, да, он такие, ну, слова сказал, что, братья, мы, говорит, с отцами, мы, говорит, не справились. С детьми их мы тоже, говорит, ничего не справим, не справимся, не сможем. А с внуками договоримся. Братья, вот понимаете, договориться, идти на какие-то вот компромиссы, уступки. Я буду заканчивать, потому что у нас еще будет слово. А такое направление, братья, хочу, ну, как бы оставить и пожелание, чтобы не договорились и с внуками с нашими, то есть с нашими, вот, молодежь, это внуки сегодня. Мы дети, да, может быть, с нами не смогли еще. А вот внуки, внуки, братья, сегодня идет с ними договор, чтобы что-то занести в церковь, вот, вот мирское. Тут и музыку можно отметить, братья, все что угодно, много можно об этом беседовать, но скажу, что, братья, пусть Господь нас благословит ценить то, что ценно, то, что жемчужина. Пусть надежная ограда стоит, претендует, даже мало было полцарства Иродиаде, ей нужна была голова праведника, который вот эту истину утверждал. Помните, да, он говорил четко, строго, понятно, твердо, Иоанн Креститель. Но Иродиада даже полцарства не захотела, ей это мало. Ей надо голова Крестителя, чтобы потом всем царством завладеть. Она, понимаете, вот, вот те, которые твердо стоят, да, могут и головы лишиться, братья. Но лучше без головы остаться, чем с превратным умом. Пусть Господь благословит церковь свою и нас с вами, чтобы мы и стражами были, и утверждали вот эти границы, не размывали их. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.